Глава 48. «С возвращением!» — сказала журналистка, высоко подняв диктофон. «Блестящий успех! Как же вам удалось вырваться вперед на последнем танце?» Мы сидели за длинным столом в пресс-центре Парижского дворца спорта Берси, на почетном месте, отведенном специально для золотых медалистов. «Даже не знаю», — ответил Хит, незаметно поглаживая мое бедро. «Наверное, во вкус вошли». Волкова и Киприянову досталось серебро, а Мороз и Мануэлем взяли бронзу. Женевьева аж светилась от счастья. «У нас были небольшие сомнения», — пояснила я. «Слишком уж традиционной казалась тематика, но нам все-таки удалось подогнать ее под себя». Репортеры жадно ловили каждое наше слово, не обращая внимания на других фигуристов. Впервые за долгие годы я общалась с прессой без тени волнения, и это начинало мне нравиться. «В последнее время вам приходилось нелегко. Представляю, как рада за вас Шейла Лин. Вы с ней уже разговаривали?» «Пока еще нет, но уверена, что она нами гордится». Я говорила неправду. Будь Шейла рядом, нам пришлось бы выступать строго по программе, доказывать судьям, какая мы утонченная и изысканная пара. Но Шейла находилась далеко, за 1000 миль, а публика ждала от нас грандиозного зрелища, неукротимой и бурной страсти, великой любви, сжигающей все на своем пути. Выразив в танце свои истинные чувства друг другу, мы смогли, наконец, проникнуться музыкой. Это было наше лучшее выступление, и нам вполне заслуженно вручили золотую медаль. Я обвела взглядом зал и, ощущая скользящую по моей ноге ладонь Хита, улыбнулась собравшимся репортерам. «Следующий вопрос, пожалуйста». Соревнования, а после них пресс-конференция, церемония награждения, фотосъемка. Я думала, что к концу этих двух сумасшедших дней буду валиться с ног. Однако вместо усталости я почувствовала в тот вечер такой прилив сил, что, казалось, могла выйти на лед и повторить все сначала. Когда мы покинули спорткомплекс, солнце уже село. Небо над Сеной было темным, но в глазах продолжали мелькать яркие вспышки от фотокамер. «Пойдем развлечемся», — предложила я Хиту. «Куда?» «Мы были в Париже. Мы были молоды и влюблены. Вместе с медалями нам вручили крупный денежный приз в несколько тысяч долларов. Мы заслуживали того, чтобы развлечься». Вернувшись в отель, я переоделась в короткое платье без бретелек, которое взяла с собой для прощальной вечеринки. Обычно я носила его с плотными колготками, чтобы скрыть шрам на голени, а сверху платье надевала кофточку. Но сегодня я решила нарушить правила. Увидев меня, Хит широко раскрыл глаза. Он не сводил с меня восхищенного взгляда все время, пока мы сидели в ресторане. Метродотель усадил нас возле окна, за столик со свечами, и поставил перед нами огромное блюдо шаркутери. Мы пили бордо и закусывали ломтиками нежного сыра с трюфельными чипсами. Не обращая внимания на окружающих, я сидела, вытянув ногу и обвивая ее вокруг ноги Хита. После ужина мы решили пойти потанцевать. Как нормальные люди, без хореографии и судейских оценок. Мы прошли несколько кварталов и остановились перед зазывной неоновой вывеской. Войдя в заведение и спустившись по темной лестнице, мы оказались в зале, напоминающем скорее пещеру, чем ночной клуб. По неровным сводам потолка с проглядывающей кирпичной кладкой блуждали лучи прожекторов и блики от зеркальных шаров. Мы пролезли в середину толпы и несколько часов подряд, как заведенные, двигались под музыку. Электронный ритм пульсировал во всем моем теле. Танцуя, Хит обнимал меня сзади и целовал в шею. Я ничего не чувствовала, кроме его жарких объятий. Ничего не видела, кроме танцующих теней, и ничего не слышала, кроме музыки. Не знаю, в котором часу мы наконец очнулись. На улице шел дождь, но мы и так уже промокли от пота. Мое платье прилипло к телу, как вторая кожа. Хит был раздет до майки, его рубашка осталась лежать на танцполе. Сбросив туфли, хохоча и дурачась, я шлепала босыми ногами по лужам. Вернувшись в номер, мы, даже не успев закрыть за собой дверь, сплелись телами в жаркий клубок, срывая на ходу мокрую одежду. Не дойдя до кровати, мы опустились на бархатный красный диванчик. Позже Хит уснул в позе античной статуи, откинувшись на спинку дивана, а мне было не до сна. Меня распирало, словно по жилам струился электрический ток. Поднявшись, я взяла с тумбочки телефон. Свет от экрана бросал отблеск на тисненные обои. Два пропущенных звонка и смс-ка с того же номера. Сообщение пришло несколько часов назад, когда мы вовсю еще кутили в ночном Париже, а в Китае уже наступило утро. Послание было коротким, но не обещало ничего хорошего. «Позвони немедленно».